«Так», — удовлетворенно сказал унтер-офицер Дипфельмозер, — «не хватает только подписи». Размашисто, как всегда, он хотел поставить свою подпись под документом, но вышла большая клякса. Ибо как раз теперь, в это мгновение, дверь открылась, и вошли Каспер и Сеппель. «Ах!» — молвила бабушка, и чуть было не упала в обморок, на этот раз от радости. «Добрый день!» — сказали Каспер и Сеппель. «Это мы!» Бабушка заключила их в объятия, она смеялась и плакала одновременно. «Наконец-то вы объявились, я ужасно боялась за вас. Но вы ли это? Я все еще не могу в это поверить. Что же вы скажете об этой неожиданности, господин унтер-офицер?» Унтер-офицер Дипфельмозер встал из-за стола и сделал суровое должностное лицо. «Я должен сказать, с меня довольна. Получается, что я напрасно исписал целый лист бумаги для конторских книг. Вы не могли прийти немного пораньше?» «К сожалению, это было невозможно, господин унтер-офицер», — сказал Каспер. «Но мы принесли вам нечто, что вас обрадует». «Неужели?» — спросил унтер-офицер Дипфельмозер. «Да», — сказал Каспер, — «разбойника Хотсенплотца». «Черт возьми!» — ошеломленно воскликнул унтер-офицер. «Где же он?» «Здесь», — сказал Каспер. Он подошел к письменному столу и поставил на него клетку с птицей. Но с унтер-офицером Дипфельмозером случился припадок бешенства. «Что?» — закричал он. «Как? За кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, тебе это сойдет с рук? Я должностное лицо, забавляйся так глупо с кем-нибудь еще, но не со мной. Тот, кто надо мной насмехается, угодит в тюрьму». «Полегче, полегче, господин унтер-офицер», — сказал Каспер и повернул кольцо желаний. «Я желаю, чтобы Снегиль в птичьей клетке вновь стал разбойником Хотсенплотцем». Третье и последнее желание тотчас же исполнилось. Там, где сидел Снегирь, стоял разбойник Хотсенплотц. Он стоял посередине письменного стола Дипфельмозера. На Хотсенплотце был халат и носки, а его голова была по плечи заключена в клетке. «Эй, вы!» — крикнул офицер Дипфельмозер. «Прочь с моего письменного стола! Что вам пришло в голову? Почему вы забрались на стол? Откуда вы внезапно взялись? И что? И кто вы такой?» «Что с вами, господин унтер-офицер?» — сказал Касперль. «Это же разбойник Хотсенплотц. Вы не хотите его задержать?» Унтер-офицер Дипфельмозер растерялся и ничего не понимал. «Вы говорите, что этот тип — разбойник Хотсенплотц?» — вскричал он. «Вздор! Разбойник в одних носках и в халате?» «И тем не менее, — сказала бабушка, — я узнаю его. Это в самом деле он, вы должны его...» Но разбойник Хотсенплотц перебил ее диким криком. «Прочь с дороги!» Он спрыгнул со стола и подбежал к окну. Он разбил оконное стекло и хотел пролезть дальше. Но Сеппель схватил его за ноги, а Касперль, недолго думая, опустил железные жалюзи. Раз — и разбойник Хотсенплотц был пойман. Он дергался, как рыба на берегу. «Сеппель, следи, чтобы он не вырывался», — сказал Каспер и побежал вместе с унтер-офицером Дипфельмозером в палисадник. Голова и верхняя часть туловища Хотсенплотца выглядывали из окна. «Помогите! Я больше так не могу!» — простонал он. «Долго мне так еще висеть?» «Это зависит от того, как ты себя поведешь», — сказал Каспер. «Если ты успокоишься и не будешь пытаться убежать, тогда твои мучения сразу кончатся». «Ну ладно», — сказал Хотсенплотц, когда увидел, что ничего нельзя сделать. Он покорно дал связать себя унтер-офицеру Дипфельмозеру, потом Сеппель немного приподнял жалюзи, унтер-офицер Дипфельмозер и Касперль вытащили разбойника Хотсенплотца из окна. Тяжело, словно мешок картошки, бывалый злодей шлепнулся в палисадник. «Так», — довольно проворчал себе под нос унтер-офицер Дипфельмозер, — «ты у нас в руках. Теперь я засажу тебя за решетку». Устало разбойник Хотсенплотц поднялся с земли. «Ой, может быть, вы снимете с меня клетку?» — спросил он. «Нет», — сказал унтер-офицер Дипфельмозер, — «клетка останется на тебе». Он обнажил свою саблю, но прежде чем отправиться в путь, он быстро поблагодарил Касперля и Сеппеля за помощь. «Я похлопочу о том», — сказал он в заключение, — «чтобы вы уже завтра получили награду от нашего господина бургомистра. Потом вы должны рассказать мне, как все это произошло. Я, само собой, хотел бы занести все в протокол, ясно? Ну, до свидания». Унтер-офицер Дипфельмозер три раза провел разбойника Хотсенплотца на веревке через весь город. Люди выходили из своих домов и дивились. Они были очень рады тому, что разбойник наконец-то пойман. «Что же теперь с ним будет?» — хотели знать все. «Во-первых, он будет сидеть в пожарном депо под замком», — сказал унтер-офицер. А во-вторых, его будут судить».